Не все понимают, что актер нуждается в уединении. Вы как бы оберегаете в себе ряд секретов, которые открываете людям только во время игры. Но каждый из сидящих в зале всегда чего-то требует от вас. Каждому хочется оторвать от вас что-то только для себя. Не знаю, отдают ли они себе отчет в том, что просто разрывают вас на части. Сделай это, сделай то. А вам хочется оставаться неприкасаемой. Неприкасаемой и на своих ногах. Я прихожу к выводу, что когда ты знаменит, любую твою слабость преувеличивают. Киноиндустрия должна действовать как мать, чей ребенок вдруг выбежал на дорогу перед машиной, а она вместо того, чтобы обнять ребенка, его же и наказывает. Вам, например, нельзя схватить насморк. Я хочу сказать, администраторы могут простуживаться и вечно сидеть дома, сообщая об этом по телефону, но пусть посмеет только актер схватить насморк или грипп. Знаете, никто не чувствует себя хуже, чем заболевший актер. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь еще попробовал играть с высокой температурой и вирусной инфекцией. Я не принадлежу к актрисам, которые являются на студию только в порядке дисциплины. Это не имеет ничего общего с искусством. Я хотела бы стать более дисциплинированной в своей работе, но только с пользой для актерского творчества, а не во избежание дисциплинарных выговоров от администрации киностудии. В конце концов, я не в военном училище. Предполагается, что это храм искусства, а не фабричное заведение. Чувства, помогающие мне играть, заставляют и, соответственно, реагировать. Ведь актер — чувствительный инструмент. Исаак Штерн заботится о своей скрипке. Что было бы, если бы каждый ударял его по скрипке? Вы обратили внимание, что в Голливуде, где добывались миллионы и миллиарды долларов, нет никаких памятников и музеев. Я не считаю след ноги в китайском театре Граумана памятником, хотя это когда-то и оказало на меня эмоциональное воздействие. Нет, никто ничего не оставил. Они хватанули, утащили и удрали. Те, кто заработал миллионы, а не те, кто работал. Знаете, у многих есть свои проблемы, самые неожиданные, которыми не очень-то хочется делиться. Но одну из моих проблем не скроешь — мои опоздания. Полагаю, люди воспринимают причину моих опозданий как своего рода высокомерие, а я считаю, что это противоположность высокомерию. Я вовсе не чувствую себя участницей этого большого американского бега. Надо торопиться и идти быстро, только если на то есть причины. И главное, я хочу, придя на съемки, показать хорошую игру, во всяком случае, все, на что я способна. Мне часто приходилось наблюдать, как многие приходят вовремя, но ничего не делают, просто сидят и потихоньку болтают о светской жизни. Кларк Гейбл сказал обо мне: «Когда она здесь, она здесь. Она здесь вся. Она здесь, чтобы работать». Для меня было честью получить приглашение на торжественный вечер по случаю дня рождения президента на Мэдисон Сквер Гарден. Зал сразу смолк, когда я стала петь «Счастливого дня рождения», как если бы у меня вдруг показалась из-под юбки комбинация или что-нибудь в этом роде. Тогда у меня мелькнула мысль: «О боже, а что, если за этим последует гробовое молчание?» Хотя вот такое полное молчание со стороны публики в то же время как-то согревает. Это как объятие. В такой момент думаешь: «О Господи, спою эту песню, если это последнее, что мне предстоит сделать и для всего народа». Помню, подойдя к микрофону и посмотрев вверх и вокруг себя, я подумал: вот где я была бы, на одной из этих стропил под самым потолком, уплатив свои $2 за вход. За пением последовал какой-то прием. Я была со своим бывшим свекром Исидором Миллером и, видимо, совершила ошибку, когда меня представили президенту. Вместо того, чтобы поздороваться с ним, я сказала: «Это мой бывший свекр Исидор Миллер. Он приехал сюда как иммигрант, ему 75 или 80 лет, и я подумала, что это будет одно из величайших событий в его жизни, о котором он будет рассказывать своим внукам, и все такое. А следовало сказать просто: «Здравствуйте». Но свою песню я уже исполнила, так что, думаю, на эту неловкость никто не обратил внимания. Я должна констатировать, слава обременительна. Конечно, не могу сказать, что мне неприятно это бремя — быть привлекательной и сексапильной. Неприятно лишь то, что может этому сопутствовать, как в случае с мужчиной, который хотел показать мне дом, а жена его сказала «катись с моего порога».